Эфферат. Эфферат прекрасно осознавал, что с появлением НЛЕ в чертоге порядок немного изменится, но не предполагал, что настолько. Отлаженный годами механизм взаимодействий, споткнувшись, снова принялся работать, но чем дальше, тем яснее становилось, что как-то не так. В закатном не было должности распорядителя, и Эфферат впервые пожалел об этом. Ему лично пришлось разбирать инцидент с появлением НЛЕ в своей спальне во время питания. Если бы только питание. Эфферат обеспокоило не то, что одна Хаэльти видела его во время физической близости с другой, а то, что его видела именно НЛЕ. Что именно он почувствовал, когда осознал ее присутствие соприкосновения, и что именно ощутил в момент ее физической и эмоэнергетической разрядки. Будто он на самом деле был с ней, а не с Кио. И это ее хрупкое ногое тело вздрагивало и плавилось от наслаждения. Темноволосая Кио с первого момента побуждала в Эфферате влечение, желание овладеть. Но ее глаза, цвет радужек, а после и выражение набившего оскомину восторженного бездумного почитания, вызывали диссонанс. Миниатюрная, гибкая, податливая и пластичная. Жадная до ласк. Эфферату нравился вкус. Крови, света. Но созвучие было неполным. Тот же диссонанс, что и при взгляде на нее. Поэтому Илферин всегда просил ее закрывать глаза. Либо брал так, чтобы не видеть. А потом вошла Анеле. Взгляд опрокинул, и он услышал аккорд необычайной силы и чистоты, заставивший суть рвануться навстречу, одновременно оставаясь неподвижным. Как маятник, привязанный нитью к жесткой основе. Как колокол, который Эфферат привез из старого места и который теперь венчает башню Хель. Недвижимый, но готовый качнуться, чтобы прозвучать. Не касание. Тень от него. Блик на ладони. Мотылек, попавший в луч света. Тишина, готовая пролиться в мир. Это музыка. Музыка, от которой я дышать не могу. Неистово хотелось вобрать в себя, поглотить, растворить, раствориться и вернуть стократно. Хотелось не взять, делиться, как в пустошах, когда она горела в лихорадке, почти не понимала, что происходит, и глаза ее были мутно-синими, как у детенышей хищных тварей. Или после нападения, когда он силой голоса заставил ее дышать вместе с собой. Но тогда делиться пришлось, а сейчас хотелось. Распахнутые до предела синие колодцы сияли, как усыпанный далекими звездами предвечерний небесный свод. Перевернутый. И сил отвести взгляд нужна целая бездна. «Не смотри». Губы едва шевельнулись. Ей, себе, особенно себе. И потом в комнате, когда ее руки бессильно упали вниз, открывая больные глаза с иглами мокрых ресниц и щеки в пятнах нервного румянца. «Не плачь. Это твой свет во мне. Твой свет». В зеркале напротив медленно таяла в стылом серебре теплая бирюза. Отголоски образов и звука, смешавшись, падали вверх, мерцая пылинками в потоке просеянного сквозь витраж света. Вид Арен стоял неподвижно. Его рука со смычком замерла, оторвавшись от еще резонирующих струн. Когда отзвучало, Эста позволил себе выдох и опустил инструмент. «Твой свет», — повторил он и посмотрел тишиной на Эфферата. Сегодня вид Арен, вопреки обыкновению, надел не серое, а белое с золотом, и Эфферат, несмотря на приятное послевкусие от воспоминаний, испытывал легкий дискомфорт, когда смотрел на старшего Илферин, стоящего напротив окна и очерченного, как галом, контуром света. «Ты прежде не играл мне». «Я и сейчас не играл. Это вступление. Прелюдия, которую я случайно подслушал на границе ночи и вчерашнего дня». Эфферат разглядывал скрипку в опущенной руке Эсты, будто раньше ему никогда не доводилось ее видеть. Черная, глянцевая, словно отлитая из стекла. Эфы сворачивались усами, приподнятые подставкой струны, сбегали на гриф и, преодолев порожек, ныряли в завиток. Колки из плоских черных жемчужин мерцали, подмигивали. Темный футляр, прямоугольный, совсем не похожий на скрипичный, лежал у массивного кресла, установленного так, чтобы на нем пересекались потоки света от трех высоких витражных окон. Розовое нутро футляра было заполнено податливой пористой губкой, принимающей форму скрипки, когда инструмент отправлялся отдыхать. Скрипка представлялась Эфферату спящей. Иногда ему казалось, что он ощущает дыхание. Но неприятные ассоциации с капсулой колыбели и процедурой очистки памяти отваживали от вопросов надежнее некуда. Вит Арен бережно уложил скрипку и смычок обратно, едва уловимо провел по колкам. «Она живая», — сказал Эфферат. Эста кивнул, закрывая футляр и устраиваясь в кресле, которое в шутку именовал «престолом света». Эфферат, когда приходил, садился куда придется, даже на ступеньке рядом с престолом, или оставался стоять, как сейчас, хотя в этот раз Вит Арен приготовил для гостя стул, будто готовился или знал наверняка. «Сколько душ она приняла?» «Достаточно. Достаточно и одной», — улыбнулся Эста. «Тебе ли не знать?» «О чем ты?» «Как твоя рука?» В этом был весь поющий тишиной. Озадачить вопросом, заставить задуматься, оставить уточнение без ответа и задать новый вопрос, резко сбивающий фокус внимания. «Все так же», — ответил Эфферат, подавив раздражение. Эста доподлинно знал, какую реакцию вызывает любопытство или излишнее внимание к физическому изъяну. Однако время от времени внимание обращал и любопытничал. Аномальное по сравнению с остальными Илферин количество живого серебра в крови позволяло не чувствовать себя ущербным. Выглядящий как часть древнего доспеха, панцирь слишком давно стал неотъемлемой отличительной чертой образа, так же, как глухие костюмы Эсты, кричащие перстни и браслеты Фалода, шипы в волосах Дракфара или бритая голова Ферфаала. «Когда ты в последний раз смотрел на себя? Подойди!» Эфферат пересек рубеж тени и света на полу, и смотреть на вид Арина сразу стало легче. Сел на низкий широкий подоконник, чувствуя затылком и спиной тепло от солнечного потока и прохладу от стекла. Позволил серебру оплыть и втянуться внутрь, под кожу, оголяя бугристую, всю в рубцах кожу, покрывающую деформированные мышцы, упорно не желающие принимать первоначальный вид. Живой металл не впитался полностью, отблескивал в неровностях и впадинах, как вода на камнях во время отлива. Не так и много, не так и глубоко. Неужели процесс наконец сдвинулся с мертвой точки? «А говорил, что так же. Что изменилось?» — спокойно спросил Вит Арен. «Ты знаешь что?» «Ты улыбаешься», — заметил Эста. «Возможно. Это приятно». Ей всегда хотелось касаться именно этой моей руки. С самого начала. «Иногда я...» Эфферат пошевелил пальцами. Зрелище неравномерно подергивающейся кожи и мышц было отталкивающим. Но Илферин с маниакальным упрямством продолжал смотреть, запрещая серебру скрыть уродство. Это было как с инмемом и передающим обручем, при работе с которыми от гудящих в голове голосов становилось не продохнуть. Сознание на миг проваливалось, а к горлу подкатывало тошнотой. «Я позволяю ей больше, чем прочим, и себе с ней. Как это чувствовать?» «Хорошо. Мучительно, сладко, остро, горько». Он помолчал и добавил. «Тепло. Ты только что играл. Ты знаешь». «Я не играл». «Да, я тебя прекрасно понял, но это звучит ровно так же, как я сейчас слышал. Несколько шагов и бесконечность. Вечное ожидание. Мне хочется это прекратить», — добавил Эфферат. Пальцы дернулись, рука окуталась серебристой дымкой. От плеча вниз, завиваясь спиралями, разбежались быстрые струйки, и вызывающее раздражение зрелище спряталось под твердеющим и принимающим форму чешуек и пластин живым металлом. «Ты именно это и сказал, что хочешь прекратить. Когда сомкнул пальцы на головке последнего оставшегося в павшей цитадели Аннар существа с пламенем в крови. Потом отступил, наполнил своим живым серебром нанесенные на его кожу знаки сокрытия и следующей ночью увез в Эдир. А еще сказал: «От огня будет свет», — закончил Эфферат, балансируя на грани спокойствия. «Что ты помнишь о дне гнева?» — спросил вид Арен, и хрупкого равновесия не стало. По коже пробежала дрожь, нос забило смрадом горящей плоти, крови, кишок и дыма. Во рту стало солоно от оцарапавших кожицу губ, резко проступивших клыков. Серебряные когти оставили на подоконнике глубокие борозды. Левое крыло снесло угол оконного откоса, правое скрыжища уперлось в витраж. «Перед тем, как ты, Ферфаал, запихали меня в колыбель!» Эхо заметалось по залу. Острый белый свет резал помещение на куски. Тени пугливо съежились по углам. Выдох. Тишина. Эфферат сосредоточился на прохладе по ту сторону витража, которую чувствовал краем крыла, снова сел и унял приступ ярости. «Помню Фалода, который принял удар на себя. Лишился тела и перешел в туман, дав мне миг, чтобы толкнуть воплощенное пламя за грань и прикончить его физическую оболочку». На стекле морозным узором таяли серебристые контуры перьев. Вит Арен с невозмутимым видом приподнял кисть. Эфферат услышал шелест голоса, поющего тишиной, а развороченная крылом стена собралась заново до пылинки. «Прекрасно помню тебя с двумя боевыми серпами. Поднятый ими алый туман, гала света за твоей спиной и тяжесть безмолвия из твоих уст», — продолжил Белый Ворон. «Помню растущие из пальцев алмазные иглы анализатора, которые ты втыкал в каждого обнаруженного в цитадели Дракхов живого, чтобы напрямую оценить наличие огненного дара. И очень часто ты даже не утруждал себя взмахом серпа, чтобы оборвать жизнь, обходясь руками. Себя я тоже помню. В Аннар было слишком много зеркал». Эфферат говорил, и ощущение неловкости от собственной несдержанности растворялось в умиротворении, источаемом серыми глазами Эсты. «Помню, как добрались до башни, как нашли дитя. Помню, как отвратно говорить обожженными связками, как гадко ломит спину на месте выдранного крыла и как мерзко хрустят раздробленные ребра на вдохе. Впрочем, ты и сам это прекрасно знаешь. Про ребра и связки. А я помню, что ты собирался убить это дитя». «Да. Но еще до взятия цитадели в одном из схронов в горах мы нашли в стазис поле эммеморы и бумажные носители с почти неповрежденными схемами Виера. Ты сказал, возможно, так выглядит надежда. Я вспомнил твои слова, когда отродье Дракхов орало мне в обожженную, сочащуюся сукровицей и живым серебром ладонь, и захотел все прекратить. А для этого нам нужна была рука, которая качнет основу и запустит внешнюю рекурсию. Нужен был импульс, что заново толкнет мир по спирали развития. Или опрокинет в бездну. Воплощенное пламя, пока был в силах сдерживать голод ловца душ, тоже вещал о возрождении. Сначала. Поэтому сначала мы им и не мешали. Когда поняли, что мир статичен и замкнут на себя, и ни один из нас не годится в качестве импульса, потому что мы тоже статичны и вписаны в систему. Илферин — опора, баланс. Мы поддерживаем внутреннюю цикличность, удерживаем равновесие. Мы были созданы для этого. А для динамики глобального развития требовался импульс родственной системе и находящийся одновременно вне ее. Сумма множеств. Ты меня поддержал. Ты сам предложил держать этот наш план в тайне от прочих. И мы говорили об этом бесчетное число раз. Да, много. Перед твоей последней поездкой в Эдир тоже. Почему снова? Сейчас? кое-что изменилось. Твоя рука, например. И еще ты должен был привезти осколок основы в Навгород и уехать с частью каравана сразу после. Но ты остался посмотреть на отбор, хотя время нашего урожая, по расчетам, еще не пришло. И я задержался не зря. А я не зря ждал твоего возвращения дольше. Это того стоило. И я хотел раньше говорить с тобой, но тебя не дозваться с момента, как в закатном появилась новая Хаэльти. Поэтому я подумал и оставил в зале пустой стул. Ты пришел сам. Примитивные ритуалы иногда работают не хуже эмфонов и свет связи. Позволишь остаться? На пару дней. Ты прячешься, констатировал старший Илферин. Возможно. Да, здесь тихо. Почти как в старом месте. Здесь я могу думать о будущем, а в закатном только о том, что она уровнем ниже. Почему ты считаешь эти два явления взаимоисключающими? Хорошая шутка, Эставид Арин. Я знал, что тебе понравится Белый Ворон. Оставайся. Можешь занять любую свободную комнату. Эфферат выбрал белую, в окна которой мог быть виден шпиль закатного. Отдернул занавесь и вздрогнул, но короткий кривой ствол и багровый цветок оказались всего лишь искусным рисунком на стекле. Точные копии его сна, пришедшего в первую ночь после отъезда из Идир, откуда он увез не только колокол полной тишины, но и ту, что способна пролить эту тишину в мир. Кутавшееся в облачную кисею солнце выглянуло, задев краем закатной. Лучи расплескались веером, тень от чертога, задевая верхушки других строений и пятная сумраком макушки облаков, прокатилась, уперлась в башню Хель, будто укоризненно ткнула Эфферата в грудь. За ребрами толкнулась. «Терпи», — сказал Эфферат, мелькнувшему в стекле отражению, прижался лбом. Стекло оказалось достаточно холодным, чтобы от дыхания поверхность покрылась матовой пленкой конденсата. Эфферат посмотрел на вплавленный в толщу рисунок орхидеи, коснулся проясняющейся поверхности кончиком когтя и перенес мелькнувший на краю сознания образ. Солнце выглянуло снова. На стекле серебрился еще один рисунок. Белым по белому. Миниатюрная большеглазая девушка тревожно оглядывается на сверкающий отраженным светом силуэт закатного. Эфферат подумал. Добавил поверх слегка растрепанных прядей несколько цветов и вспомнил запах ее волос. Сладкая, горчащая свежесть, отдающая терпкой кислинкой, как цитрусовая кожура или как растущие на шипастых ветках мелкие красные ягоды, которые он нашел на заднем дворе одного из домов бывшего оазиса Лив, перед тем, как одобрить зачистку.